Но Мазепа, закусив губы, молчал и ни одним стоном не утешил Тамару. Начинало расцветать. Просыпалось холодное, туманное осеннее утро. «Вот и порубежный лес», — обрадовался Тамара. «Поспешим к нему, подкрепимся и приступим к забаве». Припустили коней. Туман сгустился внизу и побелел, заволакивая пеленой очертания несшегося навстречу им леса. Вот и опушка. Но что это? Раздаются откуда-то крики. «Бей их! Вяжи, Катю!» И толпа вооруженных всадников ринулась бурей на оторопевший кортеж Тамары. Известие об отъезде Галина приняла совершенно спокойно. Казалось, она даже обрадовалась ему. В самом деле, ничто, по-видимому, не могло облегчить ее горе. Сыч наивно надеялся, что новые места, села, города, никогда не виденные девушкой, рассеют ее постоянную тоску, что общество веселых девчат, казаков и всевозможные деревенские удовольствия развлекут ее и заставят забыть свое молодое горе. Но в своих предположениях он жестоко ошибся. Молодое горе пустило слишком глубокие корни в сердце Галины. Прежде эта поездка доставила бы ей, конечно, несказанное удовольствие. Но теперь она приносила ей только горшие муки. Ей было гораздо лучше на хуторе. Здесь она все-таки должна была скрывать свое горе. Должна была говорить с людьми, а это ей было чрезвычайно тяжело. И потому что сердце ее не переставало ныть и тосковать ни на одно мгновение, и потому что она, вообще дичась и боясь людей, должна была вместе с Арысей принимать участие во всевозможных удовольствиях. Кроме того, в глубине души Галины все еще шевелилась робкая, слабая надежда, что рано ли, поздно ли, а Мазепа заедет в их хуторок. Давно уже манил ее к себе тихий простор родной степи, а потому решение Сыча она даже приняла с удовольствием. Конечно, ей было жаль расставаться с доброй и нежной подругой, хотя Арыся мало чем могла облегчить ее горе. Но все же это было единственное молодое существо, с которым Галина делилась своими мыслями, которое могло понять ее печаль и ее тоску. Узнав о предполагавшемся скором отъезде подруги, Арыся сильно опечалилась и по обыкновению рассердилась. Ей было жаль Галину, и жаль было расставаться с нею. Она принялась с новой горячностью утешать и успокаивать подругу и убеждать ее остаться на более продолжительное время. Но ни ласки, ни утешения Арыси не успокаивали Галину. Да и чем могли они успокоить ее? Из всех ее утешений только одно подало слабую надежду Галине, а именно то, что Остап действительно мог бы разузнать у запорожцев, не случилось ли чего-нибудь ужасного с Мазепой. Но как на грех, ей Остапа не было видно нигде. Он до сих пор еще не возвращался из своей таинственной поездки. Так что и в бодрое, веселое сердце Арыси начинало уже закрадываться беспокойство. Предположение же Арыси, что Мазепа отправился с казаками в какой-нибудь дальний поход, а потому и не смог заехать к ним, казалось Галине маловероятным. «Если бы это было так, — думала она, — он известил бы ее. Он бы прискакал проститься с нею. Нет-нет, не могло этого быть. Одно из двух. Или он убит, взят в плен, или...»